Дорогой Алексей Максимович, незадолго до Рождества я получил, наконец, от Международной книги ваши рассказы 1922-24 годов, а на днях приобрел и вышедшие недавно тома 17 и 18 вашего собрания в издании «Здешнем», рассказы издательства «Книга», 18 том собрания. За исключением 2-3 рассказов, книги эти для меня совершенно новы в буквальном и всяком ином смысле. Я не только ваш старый ученик, но и старый читатель. Читаю я вас лет 20, с 905 года, когда, собственно, только что начал кое-что соображать. Так вот, на правах читателя, очень сомнительных, впрочем, правах, хочется мне сказать вам, что никогда еще не испытывал я такого изумления перед вашими книгами, как теперь. Это не точно сказалось, изумление, но это ближе все-таки к тому, что я хочу сказать, чем всякие другие слова. По книгам напросто ходят люди, так ощутимы телесные герои повестей. И другое. Даже там, где автор ведет повествование от своего лица, он не стесняет меня, читателя, своим отношением к герою. Я стою совершенно свободным в своей связи с героем повести, в своем понимании его. Особенно это касается 18-го тома и особенно «Отшельника». Здесь я ощутил героев буквально, то есть, на ощупь. Я всплакнул, признаться, от радости, что это так понятно. Вы меня простите, дорогой Алексей Максимович, за неуклюжесть моего отзыва. Да это и не отзыв, а просто потребность сказать вам, что мне было хорошо, когда я читал вашу книгу. Было необыкновенно хорошо. Книга эта нова для меня, так нова была только книга о Толстом. И вас я почувствовал после нее еще шире, чем раньше. Покаюсь вам, я думал о себе и о том, что мне не дано вашей действенной любви к человеку. Я, кажется, всегда только жалею и восхищаюсь, скупо и ненадолго. На замечательного, красивого, умного и, конечно, полезного рысака, например, я всегда немного досадую, а забитая и никчемная кляча меня волнует глубоко. Я знаю, что в этом порок моего зрения, но лечиться у меня не хватает выдержки, а очков я не люблю. Словом, я смирился перед неизбежностью до конца дней любить только жалкое и ненужное, покорился, как писали вы мне, факту. Не смейтесь над этой неожиданной параллелью, вы и я, но я не мог не думать о себе, читая вас, не мог не вспомнить, что я всегда почти соболезную несчастным, в то время как вы самим несчастьем украшаете и утверждаете жизнь. Я говорю, конечно, об иллюзии, возникающей из ваших произведений. Спасибо за книгу, присланную мне по вашей просьбе. Очень жалко, что та книга, которую вы послали из Италии, не дошла, как вы и предсказали. Это мое письмо отчасти ответ на ваше. Ответ запоздалый, русский, спустя четверть года. Покорствуя фактам, я все старался разрешить вопросы, явившиеся в результате поездки в деревню и жизни там. В конце концов, упрямство, в котором вы подозреваете меня не напрасно, взяло верх, и я решил, что философию и пророчество можно оставить в стороне. Мне кажется, что рассказы о деревне, над которыми я работаю, будут достаточно неуместны в наши дни. В них начисто будет отсутствовать объяснение фактов, и я надеюсь, что они доставят мне небольшое удовлетворение. Увязнув с потрохами в деревне, я не перестаю мечтать о новом романе и втихомолку коплю записочки и листочки со всякими планами, нотабенами и прочим. Но это не на один год. Можете себе представить, Алексей Максимович, каков я стал после того, как добрый год только начинал и решал, как писать дальше. Какая-то символическая смоковница. 1 февраля серапионы справляют 5-ю годовщину. К этому сроку все заново сошлись, по-новому все поняв и пересмотрев. Живем мы, очевидно, вопреки законодателям вкусов, каким-то исключением из правила. Но я чувствую, и думаю, что это чувствуют все, как многим каждый из нас обязан этому мифологическому обществу, серапионовы братья. Сомнительно, конечно, что это история литературы.